Глава 25. Верните наших духов. Коллеги, я собрал вас для того, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие. Мы с вами больше никому не нужны. Медицина как профессия умерла. Такими словами открыл экстренное совещание министр здравоохранения России. В его кабинете собрались не только чиновники министерства высшего ранга, но и светило отечественной медицины, увенчанные наградами и убеленные сединами академики, бодрые не по годам розовощекие авторы новейших теорий по продлению жизни. «Вы следите за новостями?» Присутствующие дружно закивали. «Я вначале подумал, что наших врачей охватила эпидемия алкоголизма, что в отделениях скорой помощи и реанимации ведущих клиник Москвы, Санкт-Петербурга, прочих крупнейших городов страны набирает людей, пребывающих в конечной стадии старческого маразма. 5 дней назад мне на стол легли первые сводки о том, что наши дорогие россияне по каким-то причинам, наверное, из чувства повышенной вредности, отказываются умирать». Причем в тех ситуациях, когда медицина со всей весомостью уважаемой отрасли научного знания говорит им: «Больной, вам пора на покой», то есть на погост. Люди, получившие травмы, несовместимые с жизнью, преспокойно идут на поправку. Больные раком в последней стадии соскакивают с коек и требуют, чтобы их накормили человеческой едой. А сегодня вот это! Министр нажал кнопку на пульте, и на большом телевизионном экране появился диктор канала BBC. Внимание! Мы ведем репортаж из России. В одном из крупнейших городов страны, Новосибирске, произошло странное, удивительное, ничем не объяснимое происшествие. Мы находимся в приемном покое областной поликлиники. Наш вопрос к главному врачу, доктору Семену Шварцу. Скажите, как себя чувствуют пациенты, попавшие в вашу больницу сегодня утром? Сегодня утром в нашу больницу поступило 50 человек, то есть 50 тел, затараторил маленький носатый человечек в белом халате. Ночью с коммунального моста рухнул рейсовый автобус, следовавший из Бугатака в Искитим. Водолазы смогли поднять затонувший автобус спустя 3 часа с момента катастрофы. Все пассажиры и водитель, естественно, не подавали признаков жизни. Их доставили в морг нашей больницы для опознания. Но представьте себе, буквально через полчаса все утопленники ожили, выбрались из морга. А теперь они оккупировали больничную столовую и требуют, чтобы их накормили. Как нормальных людей. Им, видите ли, силы восстанавливать нужно. А у нас обычные больные не накормлены. И еда в нашей столовой предназначена для пациентов, а не для людей. Уважаемые зрители, в связи с трагической ситуацией, которая сложилась в областной больнице русского города Новосибирска, наша телекомпания начинает кампанию по сбору средств для оказания гуманитарной поддержки голодающим пациентам. Большая просьба, не присылайте просроченные собачьи консервы. Нужна человеческая еда. Министр раздраженно хмыкнул и выключил телевизор. Что вы на это скажете, коллеги? Позвольте мне, Федор Яковлевич. Слово взял академик Измайлов, авторитетный специалист в области геронтологии. У меня грешным делом возникла мыслишка. Мы привыкли как рассуждать? Если научная теория не способна должным образом объяснить какое-то явление, мы ее отбрасываем и измышляем другую научную теорию. Если нам это не удается, мы говорим, что современная наука бессильна и нужно какое-то время подождать. А я решил, что концепцию стоит изменить. Если научная теория бессильна, нужно ее голубушку сменить на другую теорию, ненаучную. Участники совещания изумленно переглянулись, но прервать речь академика, известного своими экстравагантными выходками и потрясающими результатами, не решились. «У меня знакомый есть, мы с ним частенько за водочкой в баньке беседы философского характера беседуем. Он колдун, шаман и знахарь знаменитейший. Пользует весь бомонд столичный. Зеноном прозывается. Слыхали, наверное?» Министр брезгливо поморщился. «Так вот, на Медне мы с ним проблемку эту обсуждали. Что с Россией такое случилось, что сама смерть нас забыла?» И он мне один фактик любопытнейший сообщил. Общался он не так давно с шаманами чукотскими. Они тоже в тревоге пребывают. Оказывается, уже несколько дней духи загробного мира с ними в контакт не вступают. Что только не перепробовали. Камлания самые жесткие, мухоморы самые забористые. Пусто в загробном мире. А по их поверьям, без помощи таких духов душа человечья на тот свет не уходит. Так и мыкается по земле нашей грешной. «Тихон Мефодьевич!» — не выдержал министр. «Мне через 20 минут президенту докладывать ситуацию! И что, я ему про духов чукотских рассказывать буду?» «А вы ему так и скажите. Наука медицинская фактов наблюдаемой действительности объяснить не может, а посему бритва Акама использованию не подлежит». Хотя, коллеги, при всем уважении к нашему президенту, про Акама и его бритвочку он едва ли слышал. Весь в заботах государственных. Куда уж ему методологию научного познания осваивать? А вот в шамана он точно поверит. Ведь жена его, первая леди, на сеансы к Зенону на полгода вперед записана. Министр смущенно откашлялся. Признаться, я и сам подзабыл, что это за Акам такой. Ничего удивительного, вас ведь тоже дела государственные заели. Напомню вам, коллега, что принцип этот сформулировал Уильям Оккам. И звучит он так. Не следует умножать сущности сверх необходимости. А попроще нельзя? Можно. Отсекайте лишнее. Не надо давать сложное и маловероятное объяснение, если существует более простое и очевидное. Ну, например, вам на голову упал кирпич. «Может, не стоит кирпич?» «Стоит», — жестко ответил академик. «Тем, кто в студенчестве прогуливал лекции по философии, а потом заделался министром, только кирпичом по голове мозги вправить можно». Министр покраснел, как провинившийся школьник, но промолчал. Он помнил, сколько раз ему приходилось в свое время пересдавать зачет по физиологии академику. Так вот, если вам на голову упал кирпич, то в соответствии с принципом Оккама нужно рассматривать вначале более очевидные варианты. Он свалился с крыши ближайшего дома. Или его бросил ваш враг. Если эти варианты отпадают, рассмотрим менее вероятные. Кирпич принес смерч, зародившийся где-нибудь в Америке. Если и эту причину приходится отмести, тогда мы переходим к ситуациям еще менее вероятным. Бомбежка с борта китайского беспилотника-невидимки или самозарождение кирпичей в грозовых облаках. Но начинать сразу с последней причины, не проверив предыдущих вариантов, бритва Акама не позволяет. Через полчаса министр аккуратно переступил порог кабинета российского президента. «Мы вас дожидались, коллега», — приветствовал своего подчиненного глава государства. «То, что творится в стране, как раз по вашему ведомству. Положение крайне серьезное. Мне только что доложили из нашего посольства в Пекине, в китайской прессе публикуются статьи, где говорится о необходимости немедленной оккупации России. Аргумент наши китайские партнеры приводят следующий. Если люди в России перестанут умирать, то через 100 лет демографический баланс между нашими странами изменится настолько, что русские начнут потихоньку заселять северные районы Китая». Министр здравоохранения, занявший свое место за столом заседаний, уже открыл рот для того, чтобы ошарашить присутствующих своим сообщением, как в кабинет на полусогнутых ногах прокрался референт президента. Он подошел к своему шефу, положил перед ним записку и что-то прошептал ему на ухо. Брови президента поползли вверх. «Коллеги, повестка нашего совещания неожиданно меняется. Только что в Москву с Чукотки доставлена странная компания. Это два подростка и американский летающий робот последнего поколения. Они утверждают, что несколько часов назад вернулись из межзвездной экспедиции, в которой проводились эксперименты по перемещению в параллельных вселенных. Они хотят сообщить нам новости, проливающие свет на последнее событие. В частности, подростки утверждают, что духи загробного мира, обеспечивающие связь России с параллельными вселенными, покинули нас для того, чтобы дать отпор межзвездной интервенции».